Глава третья. Пятница. Вечер. Я дожил. Бодрым козликом сейчас прыгаю к Максу. Ох, как отыграюсь на его сходстве с Соболем. Ох, поимею так, что мало не покажется. Евгений Романович устроил мне небо в алмазах, конечно. После его замечания каждый день теперь, прежде чем что-либо считать, проверяю все исходные данные на обновление. Полезная привычка. Приучил, блин. Странно, что я раньше не додумался подсматривать на дату изменения документа и запрашивать у ответственных лиц наиболее свежую версию. Задач, само собой, меньше не становилось. Но и больше, кажется, чем я мог чисто физически выполнить, Соболев мне не накидывал. Либо жарился над опростоволосившимся мной, либо... не знаю. Ретроградный Меркурий встал на мою сторону. Да меня даже один раз похвалили. Спасибо, Кулаков. Сданная в срок отчетность без ошибок – именно то, что мне нужно перед совещанием с советом директоров. Я правда не понял. Соболев иронизировал или говорил всерьез? Так что похвала получилась так себе. Но даже этой маленькой кости, брошенной с барского стола, хватило, чтобы я поверил, что, возможно, где-то глубоко внутри Женя не такой мудак, каким хочет казаться. Выключил компьютер, стянул с вешалки куртку и достал телефон, проверяя, не написал ли любовник об отмене планов. Но нет, все чисто. Отлично. Подходил к лифтам с предвкушающей улыбкой. Сейчас накатим, сцедим яд, скопившийся за неделю из-за коллег, да отправимся к нему. А уже там... «Придержите лифт!» Выставил руку вперед, не давая створкам закрыться. В кабину зашел мой босс собственной персоной. Босс, который каждую пятницу остается в офисе дорабатывать, и никто никогда не видел, чтобы он уходил раньше 9 вечера. Но сейчас 6. Тоже планы? С нами в лифте была Маша. Она, завидев Евгения Романовича, не смогла сдержать удивление и расширила глаза, сразу став похожей на камбалу. «Спасибо». Женя кивнул мне, да нажал на кнопку закрытия дверей. Мы с Машей за его спиной переглянулись. Она одними губами спросила: «Свидание?» Также беззвучно ответил: «Похоже на то». Вот только... Интересно, кто же завладел вниманием Соболева? Я знал, что он не был женат, хотя возраст для семейной жизни был более чем зрелый. Соболеву исполнилось 38. Слухов, что он заводил романы на работе, не распространялось. Но и в обществе девушки-милашки его никто не видел. Вероятно, как раз потому, что Евгений предпочитал уходить в числе последних. Ирьяна охранял личную жизнь. Поэтому его явление перед нами казалось чем-то удивительным. Любопытство сразу начало свербеть в одном месте, подкидывая идеи проследить за шефом, чтобы увидеть, куда он так торопится. Но, разумеется, то лишь идеи. Не пойду я за ним. Играть в недоделанного шпиона, чтобы потом, в случае, если он меня заметит, сочинять байки? Нет, нет. Любопытство любопытством, но котелок у меня еще варил. И я понимал, что в огонь лучше не лезть. Хотя было бы забавно, если мое преследование Соболев расценил как сексуальное домогательство. Причем был бы не так уж и не прав. «Какие планы на вечер?» Маша не могла промолчать. Почему все девушки такие разговорчивые, когда надо и нет? «Диван, телевизор, бар. Смешать, но не сбалтывать». «О, бар. А в какой ты ходишь, не подскажешь? Никак не могу найти приличный. Везде коктейли не те». Выпивка – вот совсем не та тема, которую стоит обсуждать в присутствии начальства. Но проигнорировать коллегу значило бы показать себя некультурным. И опять-таки перед тем же начальством. Замкнутый порочный круг. Два пути, Амазония, Диджей, Элькрафт. Вариантов много на самом деле. Зависит от того, что ты предпочитаешь. Соболев обернулся. А вы хорошо разбираетесь в барах. Пожал плечами. У меня много друзей, которые предпочитают в конце рабочей недели пропустить по стаканчику. Значит, сегодня вы также идете навстречу в бар? А вот это, дорогой босс, тебя касаться не должно. Не переживайте, я не злоупотребляю, если вы к этому клоните. И в понедельник приду вовремя. Маша снова расширила глаза. Теперь от ужаса. Как так? Перечить боссу? Язвить? Ну, извиняй. Границы личного пространства. То сё, пятое, десятое. И я не помню строчки в трудовом договоре, в котором говорилось, что я должен отчитываться за внерабочее время. Соболева мой ответ, кажется, не устроил. Да вот, лифт уже приехал на первый этаж, и я поспешил на выход. Хороших выходных. И вам того же. Евгений Романович, в отличие от нас с Машей, остался в лифте. Ему на подземный паркинг. Вздохнул с облегчением, когда вышел на улицу. «Свобода!» Мария втянула воздух полной грудью. «А ты отчаянный!» «С чего бы?» «Я бы не рискнула уходить от прямого вопроса Соболева». «Выходные – мое личное дело. Мне хватает его контроля в офисе». «Тоже верно. Ладно, бывай. Не буду тебя задерживать». Маша помахала ручкой, да отправилась к припаркованной на аварийке «Хонде» с логотипом таксомоторного парка. «Значит, она предпочитает добираться не общественным транспортом. Однако...» «Я же пошел в сторону остановки. До Элькрафта шел автобус по прямой. Да и времени до встречи с Максимом было достаточно. Он заканчивал позже меня. Так что к 7 на месте буду точно». Добрел до козырька, засовывая руки в карманы и высматривая средства передвижения. И заметил, как со стороны бизнес-центра выруливает серебряный мерин Жени. Проводил взглядом Соболева, представляя, что вот он останавливается, когда замечает меня, такого одиноко стоящего, опускает стекло да предлагает подвезти. Ага. И я таким счастливым кабанчиком прыгаю на пассажирское, оказываюсь с ним практически бок о бок в тесном салоне авто и вдыхаю запах его парфюма, любуюсь профилем и могу оценить манеру вождения. В одно время мне было интересно, связана ли любовь к рулю и привычки водителя с его сексуальной активностью. Проводил мини-исследование, можно сказать. Цеплял парней, у которых были железные лошадки. Да, байки в том числе. Но быстро разочаровался. Тот, кто ездит безбашенно, в постели может предложить разве что стандартные позы. А те, кто в вождении предпочитают аккуратность, порой удивляют. Натолкнулся я тут однажды на дяденьку в костюме, за рулем внедорожника. Казалось бы, большая такая тачка, солидный мужчина. Должен жать тапок в пол, но нет. Ехали мы спокойно, не обгоняя, шибко не перестраиваясь, да и парковался он ответственно, без резких движений. А вот дома... Показал свою любовь к жестоким играм. БДСМ до той ночи я не практиковал. А когда понял, что передо мной вполне себе сформировавшийся доминант с привычками приказывать, решил не сбегать, а попробовать, что же это такое. Главное, что у Кирилла Анатольевича было четкое разделение на «дом саб» и «садомаза». Мне, как новичку, он не причинял боли, лишь показывал абсолютную власть, заставляя подчиняться. Даже ошейник нацепил, развалился в кресле, призвав к себе, и смотрел, как я на коленях приближаюсь, чтобы обрадовать минетом, разумеется. Для доминатора прибор у него был, конечно, не такой огромный, как я предполагал, поэтому его бескомпромиссное обхватывание моей головы и насаживание настоящий колом член воспринял нормально. Пусть во время жестокого орального секса на глаза и выступили слезы, и дышать было трудновато. Но секс сексу рознь. И никогда не знаешь, с чем столкнешься. После Кирилла у меня еще 2 дня горло соднило, и разговаривал я как будто простуженный. Благо, коллеги не вникали в суть, а девчонки так вообще притащили леденцы от кашля пососать. Знали бы, что я как раз из-за пососулек и оказался в таком положении, были бы шокированы. Невольно улыбнулся и проводил машину шефа взглядом. Он, разумеется, не подумал притормаживать, а отправился на свое свидание. Интересно, а как он предпочитает? Быстро, медленно, с игрушками или без? Как относится к ролевым? Да и... Мне было любопытно узнать, желательно прочувствовать на себе, как хотя бы целуется Женя. Почему-то представлялось, что он мужчина страстный, и от одного поцелуя может завести не по-детски. Так, все. Забываем о Жене на выходные. У нас впереди котик Макс. Тут как раз автобус прикатил. Забрался внутрь, занимая место возле окна. Смотрел на проплывающий мимо пейзаж. Сейчас все спешили по домам. Или же, как я, гулять. Бар наверняка будет под завязку. Но барная стойка почти всегда радовала пустыми местами. А нам многое не надо. Потрындеть, выпить да отчалить. Вышел у Элькрафта из-за пробок в 7 вечера. Думал, доберусь за полчаса, а вот тебе бонус пятницы. Достал телефон, набирая Макса, и толкая дверь от себя. «Я на месте. Ты далеко?» «Еще 10 минут». «Понял. Буду у барки ждать». «Не скучай. Хотя нет. Скучай. Приеду, развею скуку». Оскалился. «Да, мальчик, еще как развеешь». Дошел до излюбленного места, подозвал бармена и заказал темное нефильтрованное. Начну с него. Облокотился на стойку и начал просматривать контингент. Ожидаемо, что офисные сотрудники стеклись. Кто-то даже в костюме, как и я. Девочки вон в деловых платьях. Но были и адекватно одетые для похода в бар ребята. Джинсы, толстовки, рубашки. В общем, свободный стиль. Расстегнул пиджак, ослабил галстук, да и снял его к чертовой бабушке. Скатал в рулон и спрятал в карман пиджака. Расстегнул пару пуговиц на рубашке, принимая высокий стакан с пивом. Сделал несколько глотков. И чуть было не поперхнулся, потому что взгляд зацепился за знакомую фигуру. «Твою мать! Соболев! Собственной персоной!» Что сидел за столом напротив сестястой блондинки, которая разве что свои буфера в бокал не положила. Девочка с длинными волосами, рассыпанными по плечам, в блузке без рукавов, с провокационным вырезом, что я даже в своей наблюдательной позиции заценил ложбинку. Юбка или брюки не видел. Загораживали другие посетители. «Вот, значит, кому ты так спешил? Любишь блондиночек? Да чтоб с формами!» Развернулся полубоком, попивая пиво и наблюдая за шефом в неформальной обстановке. Какова была вероятность, что мы отправимся в один и тот же бар, да в одно и то же время? Возможно, он услышал мои рассуждения в лифте, но опять-таки я назвал не один бар, да и Евгений заранее должен был назначить место встречи. Эта девушка... Кто она? Чем занимается? Как долго они вместе? Да и встречаются ли? Может, первое свидание? В это время блондинка запрокинула голову и начала смеяться. Соболев откинулся на спинку стула и повернул голову в сторону, как бы невзначай. И то ли почувствовал, что на него пялятся, то ли случайно мазнул взглядом по барной стойке. Я замер, но сбежать из-под внимательных цепких глаз не успел. Соболев заметил меня и тут же изогнул бровь. так, как умеет только он. «Я не следил! Не следил я!» Отсалютовал ему пивом. Да от греха подальше повернулся спиной к залу. «Буду рассматривать лучше стоящие на стеллаже бутылки и ждать Макса». Полминуты спустя рядом со мной кто-то оперся о столешницу. «Значит, Элькрафт?» «Разумеется, шеф». «Не думал, что вы также предпочитаете этот бар». Сделал очередной глоток, да посмотрел через плечо. Дамочка осталась одна. Скрестила руки на груди и сузила глаза, наблюдая за нами. «Вас там ждут, кажется». Евгений хмыкнул и взмахом руки подозвал бармена. «Сделай какой-нибудь сладкий коктейль и морс». «Коктейль алкогольный?» «Разумеется». Соболев достал карту, прикладывая к терминалу. «Идти в бар и пить морс весьма экстравагантно». «Да, не сдержался, но кто бы на моем месте не прокомментировал?» «Так я за рулем, и не обязательно принимать на грудь, чтобы веселиться». «Это был сейчас укор мне?» Прямо специально отхлебнул еще из стеклянного высокого стакана. «Да, потому как могу, потому как не на работе. И хрен ты мне что сделаешь?» Женя дернул уголком рта, оценил провокацию. Хотел, видать, что-то сказать, но его опередили. Мне на плечо легла чья-то рука, а в ухо игриво прошептали. «Значит, нас будет трое?» «Бля!» Надеюсь, Соболев не услышал. Или услышал, но не понял в том контексте, который Макс подразумевал. Обернулся к любовнику. «О, Макс, привет! Познакомься, мой босс, Евгений Романович». «Босс? Не ожидал!» А Женя улыбнулся, чуть склоняя голову к плечу. «Обычно начальство не ходит по барам со своими подчиненными». Сделала страшные глаза, предостерегая Макса от необдуманных слов. «Но, видать, не быть мне актером». «Просто по описанию демо ожидал увидеть кого-то постарше». «Твою мать!» Соболев оточенным движением сдернул бровь. «Все, мне кобздец». Теперь Женек будет думать, что я обсуждаю его со своими друзьями и выставляю в невыгодном свете. «Макс, какого хрена?» «Дэм, значит?» «Ну уж не Дмитрий Викторович. Дэм – самое то для обращения в нашей голубой тусовке и нравится мне, созвучно, словно демон. Вот хотел бы сейчас обладать демонической силой, дабы вернуть время вспять и выбрать для встречи с брюнетом другой бар». «Евгений Романович». «Не объясняй». Почему-то перешел на «ты», Соболев. Взял со стойки заказ и поднялся с места. «Не буду вам мешать». Мы с Максом проводили его взглядом. Смотрели, как он передает напиток блондинке, да присаживается за стол. Девушка что-то спросила. Наверняка про нас. Жаль, не было слышно, что там Евгений отвечает. «Оу, он гетера?» Я подумал... «Неправильно ты подумал». Отвернулся, чтобы отгородиться от будущих проблем, которые липли ко мне, как мухи к меду. «Дэм, я же ничего не сказал». Макс наверняка заметил, какой напряженной стала моя спина. «Да, всего лишь сообщил мужику, который имеет власть надо мной в офисе, что я обсуждаю его фигуру вне работы». «Черт, Дэм, я не подумал, прости. Когда ты предложил встретиться, да и увидел еще одного красавчика рядом, решил, что ты хочешь сообразить на троих». Хмыкнул. «Милый, да если в постели окажется Соболев, ты станешь третьим лишним». Понять бы еще, ожидает ли меня в понедельник вызов на ковер и допрос с пристрастием. Впрочем, не все ли друзья обсуждают работу? И начальников? Ага. Залпом осушил половину стакана. Надо напиться и поехать потрахаться, чтобы выкинуть из головы мысли о предстоящем. обернулся снова к Соболеву и поймал его взгляд. «Надо заканчивать тут и отправляться к Максу. Он заслужил наказание. Кто из нас вообще блондинка? Так подставить. Слышал же, как я обратился к боссу на «вы». И нет. Пошел как на таран. Дальше. Баран. Его жопа будет истерзана. И глотка тоже. И мне совершенно плевать, что подумает о грубом использовании своего бренного тела этот продавец авто. Забавно было узнать, что Макс является представителем одного из дилеров зарубежного автопрома. А ведь его клиенты даже не догадываются, что по ночам Максим из вежливого работника превращается в развратного и несдержанного на язык любовника. В прошлый раз Максик обрушил на меня целый водопад пошлостей, что вырывались из его рта, пока я до хлюпающих звуков долбил его в зад. Думал сегодня поменяться ролями, раз уж он тогда был снизу, но ввиду новых вводных нет. Не готов подставляться под того, кого хочется жестко и грязно поставить на место. Это наша последняя встреча. Не приемлю, когда парни тупят, причем так глупо и подставляя меня под удар. Мог бы, конечно, сразу развернуться и уйти, но тогда пятничный вечер будет загублен окончательно. Стоит взять от Макса по максимуму, как бы каламбурно это ни звучало, и отчалить в светлое будущее, искать других похожих на Соболева ребят. Мне стало даже интересно. Вот если бы Евгений, чисто теоретически, конечно, но все-таки рискнул вступить на радужную сторону, какую бы роль на себя примерил? Почему-то представлял его только в активной роли. Хотел прочувствовать на себе его характер. Ощутить жесткие, чуть мозолистые руки на коже. Отзываться на каждое прикосновение. Остро, до черных точек перед глазами. До коротких, хриплых выдохов. До прошибающего позвоночник удовольствия. Я хотел, чтобы большой, влажный член скользнул по коже. Заставил меня подставлять задницу в нетерпении. Хотел двигать бедрами навстречу, срывать с его губ бесстыдные поцелуи и под ладонями чувствовать перекатывающиеся мускулы. Блять, да я просто без одежды хотел увидеть Женю, любоваться им, как чертовым произведением искусства. Понимая, что из-за грязных мыслей собственный агрегат начал оживать в штанах, попытался отстраниться от темы. Допил пиво, подзывая бармена и повторяя заказ. Макс тоже взял себе пенного, усаживаясь на стул рядом. «Дэм, давай не будем обсуждать это. Я не слепой и вижу, что похож на твоего босса. Может, и не так, чтобы это бросалось в глаза, но основные характеристики... Ты вздыхаешь по нему?» «А вот это тебя не должно касаться. Я разрешал залезать мне в трусы, а не в душу». Максим вздохнул. «Окей, но если бы ты спросил совета...» «Я его не спрашивал и, кажется, попросил закрыть тему». Брюнет поднял руки вверх и приступил к поглощению собственного заказа. «Хотел, называется, расслабиться после рабочей недели. Охеренно расслабился. Так что в трусах жмет. И всему виной один сероглазый нахал, что занял мои мысли. Едва дождался, пока Макс допьет свое пиво. Свое я вылокал снова, как не в себя. Пошли. Уже? Я не могу пить, когда чувствую, что за мной наблюдают. Переместимся в другое место. Менеджер по продажам сдвинул в сторону рубашку на запястье, заглядывая на циферблат часов. «В принципе, если хочешь, можем поехать сразу ко мне. У меня есть пара интересных бутылок». «Не говорить же ему, что теперь я не выпить хочу, а поставить точку в нашем знакомстве, довольно приятном для меня». «Погнали». Сознательно не посмотрел в сторону Соболева. Просто встал да отправился к выходу. «Хватит мне переживания о начальстве. Нужно отвлечься. До понедельника.